Глава 21. Я впервые услышал, как кричит искорка. Ее голосок чуть не разорвал мою голову изнутри. «Искра, прекрати! Не дашь сосредоточиться, мы оба погибнем!» Питомец тут же затих, пытаясь, как и я, найти выход из этой непростой ситуации. Не зря я тренировал свои рефлексы в прошлой жизни и не забывал про них в этой. После того, как искра пыхнула на антимагические наручники, которые освободили мои запястья, я тут же нашел заклинание связывания. То самое, которое применял в свое время наизнанке против бронтозавра. Причем теперь мог уже позволить вложить в него больше маны. Заклинание, на формирование которого я бы потратил секунд 5 не меньше, сейчас вылетело из меня мгновенно. Несколько нитей прочно вцепились в край дыры, из которой я вывалился, и теперь я начал их высушивать. Это дало тот эффект, который я и ожидал. Материал серых магических нитей начал сжиматься, и меня потащило вверх. «Хозяин, мы спасены! Это просто великолепно!» — ликовала искра. «Не спеши, мне кажется, что нам так просто не дадут выбраться», — ответил ей. Дело в том, что я увидел в дыре, куда меня подтягивала нить, мелькнувший силуэт. Артем все еще был там. Наверное, получил задание от этой злобной суки убедиться наверняка в том, что я погиб. До тех пор, пока я не упаду. Куда я там должен был упасть? Даже не хочу гадать. Этот толстяк увидел, как я поднимаюсь, и, наклонившись, принялся резать нити чем-то, напоминающим перочинный нож. Вот же идиот. Эти нити крепче металла, из которого сделан каркас моста. Ну, пусть пробует. Это мне только на руку. После 5 секунд безуспешных попыток разрезать хоть одну из нитей, Артем понял, что ничего не получится. И когда я уже уцепился за край прорехи, пытаясь подтянуться на мост, этот гад выпустил своего пэта. Большая гусеница прыгнула на мои пальцы и тут же начала стрекотать, выделяя кислоту. Точно, руку обожгло, и я кое-как успел ее отдернуть, когда то место, куда упали темно-фиолетовые капли слюны, тут же зашипело. «Искра, есть отличная возможность проявить себя», — обратился я к питомцу. «Сейчас поджарим этого червячка», — злобно засмеялась искорка. Пулей вылетев из пространственного кармана, дракоша плюнула в шелкопряда пламенем. Он держался очень недолго, и то за счет доспеха, который на него накинул Артем. «Но что же может устоять против пламени дракона?» Гусеница вспыхнула, мгновенно скукожилась, а через мгновение рассыпалась в прах, который начало сдувать ветром. «Нет, как же так?» Артем тут же повалился пузом на мост, пытаясь собрать оставшееся от его питомца, и в ужасе наблюдая, как по воздуху рассеивается то, что когда-то служил ему верой и правдой. Затем он побагровел и заорал. «Это все ты, урод, я тебя все равно сброшу!» За ним следила искра. Поэтому я не спеша выбрался на мост. Артем лишь топал ногами, требуя возмездия, и зло сверкал глазами в мою сторону. «Я сейчас подойду!» — крикнул я толстяку. «Даю тебе время подумать и шанс выжить, если расскажешь, кто связывается с твоей Софьей!» Конечно, я лукавил. Он себе не оставил ни единого шанса. Как только толкнул меня в пропасть, считай, подписал себе приговор. Но мне нужна была информация. А как еще из него вытащить ее? Но я вновь ошибся насчет Артема. Он оказался все-таки глупее, чем я думал. А возможно, впал в состояние аффекта. Резко рванул с места, перед этим заключая искорку в кокон. И прыгнул на меня плечом вперед, в надежде на то, что своим весом отправит меня в увлекательный полет, на этот раз последний. Я даже не стал тратить ману на заклинание. Достаточно было в решающий момент просто перекатиться в сторону. Артем среагировал слишком поздно. По инерции сделал еще один шаг и попал точно в яму. Конечно же, этот толстяк застрял в ней. «Помоги!» – завизжал он, пытаясь нащупать руками хоть что-то, чтобы схватиться и спастись. «Кто дал задание меня убрать?» – ответил я, слыша, как трещит по швам ткань его формы. А сам он постепенно проваливается в ловушку. «Да и я не знаю. Софья сказала, что надо тебя скинуть. В крайнем случае, не дать дойти до финиша». «Тебе-то зачем все это?» «Иначе она обещала меня убить», – заверещал толстяк. «Я сказал правду, помоги». «Верю, что не солгал. За это я не буду тебя испепелять», – ответил я. «Но и помогать не буду, так что выбирайся сам». Форма Артема окончательно разошлась по шву, а сам он истошно закричал, пытаясь своими пухлыми пальцами схватиться за край, но у него не получилось. Он полетел вниз с диким криком и затем растворился во тьме бездны. Только сел рядом на элемент металлоконструкции моста и шумно выдохнул, как ко мне подбежали девчонки, что одна, что вторая были испуганы. «Ты как?» – спросила Аня. «Все в порядке?» – обратилась ко мне Лена. «Как же я рад вас видеть!» – с улыбкой посмотрел я на них, а затем поднялся на ноги и отряхнулся от бетонной пыли. «Мы тоже», – беспокойно смотрела на меня Лена, положив руку на плечо. Но Анюта оттеснила ее. «Подлечить?» Ладони блондинки засияли мягким светом. «Все хорошо», – ответил я и тут же заметил сильный ожог на руке от кислоты шелкопряда. «Немного, правда, обжегся. Только сейчас я начал чувствовать боль. И что удивительно, ожог прогрессировал. Теперь уже вся кисть покрывалась волдырями. «Ого, немного! Сейчас!» Ане даже прикладывать руку не нужно было. Вылечила на расстоянии. «Не пойму, зачем Артем напал на тебя? Это кошмар какой-то!» Аню немного трясло. Да и Лена была встревожена, о чем говорило ее бледное лицо. Пока я рассказывал им вкратце, что произошло, нас обогнала группа, которая состояла из подмигнувшего мне циклопа и его уже изрядно уставшего напарника. «Так, нам надо добежать», – я посмотрел на циферблат. «Полчаса осталось». Софья Петровна, гадина, постаралась на славу, чтобы максимально усложнить нам прохождение полосы препятствий. Но мы преодолели почти все ловушки, за исключением последней. Надо было пройти через густой туман. Всего-то. Но искорка, разведав обстановку, доложила, что кое-как крылья унесла. Только сейчас я заметил ожоги на ее тельце, и Аня увидела, тут же подлечив ее. «Туман ядовит», – затараторила искра. «Я попыталась пролететь дальше, поставив природную защиту. У меня, кстати, появилась специальная броня недавно. Как только я использовала магию, налетели какие-то существа и разорвали в клочья то, что я наколдовала. Кое-как смылся оттуда». Будто в подтверждение сказанного моим питомцем из тумана выскочили две пары. Даша и Света. И маги, с которыми я не общался до этого. «Все так плохо?» – обратился я к тому, что пониже ростом. «Да ну его нахер!» – крикнул он, пока Аня его лечила. «Там просто ад. В общем, я сваливаю». И тут же исчез при помощи выданного Софьей Петровной портативного телепорта. Второй последовал его примеру. Даша со Светой буквально рыдали. Даже когда Анюта вылечила их, уничтожив под лечебным светом волдыри на их лице и руках. А я понимал, что нужно сделать. И если манны у меня может хватить, чтобы провести Анютку с Леной, то на вторую пару запаса нет. «Мой пас», – ответила Света. «Я уже потратила всю энергию и даже пришлось макр использовать. А толку?» Она тут же исчезла. И вслед за ней, пожелав нам удачи, растворилась в воздухе Даша. «Ну что, попробуем?» – азартно почесал я ладони. «Эх, люблю я такие вызовы!» Только идем кучкой и быстро. Все понятно?» Когда девушки кивнули, я сформировал вокруг огненный купол, а затем приправил его секретным ингредиентом – пламенем дракона. Тут же почувствовал, как прилично просел по мане. Половину, как корова, языком слезала, а второй половины хватит для того, чтобы поддерживать защиту. Твари, похожие на летающих кальмаров, кинулись на купол и пытались щупальцами разорвать его. Но, конечно, затем вспыхивали, будто хворост, опадая вниз пеплом. Существ становилось все больше и больше. Я чувствовал, как через меня проходил огонь дракона. Был в состоянии некой эйфории от такой мощи. И внимательно наблюдал за остатком маны, которую вливала в меня, но уж слишком медленно, искра. Когда мы вышли из тумана, я снял купол, а затем просто решил посидеть на мосту. Все потому, что безумно устал. И искорка, чувствуя мое состояние, поделилась дополнительными крохами своей манны. «Леш, пора идти», – услышал я над головой голос Ани. «Кстати, вон, уже машут нам с финиша», – добавила Лена, и я посмотрел в том направлении, куда она указывала. «И правда». Заметил, как нам махал циклоп, а затем посмотрел на время. Оставалось еще добрых 20 минут. «Ну, пошли, раз зовут нас». Я встал и потянулся. «Спасибо, изнанка, за то, что не забываешь». Заметил, как в этот раз энергия из внешней среды впитывалась в меня более активно. Это лишний раз говорило о том прогрессе, который произошел за последние дни. А раз искра связана со мной, то у нее также произошли изменения. «Да, я тоже заметила», – ответила дракоша, прочитав мои мысли. «Но это еще не все». Направляясь в компании девушек к двум красным столбам, обозначавшим финиш, я внутренним взором изучил магическую систему питомца. У искры появилось новое заклинание, но оно еще не было активным. Надо бы заняться этим в ближайшее время. На ходу невозможно делать такую ювелирную работу. Мы пересекли финишную черту, когда до завершения оставалось 10 минут. Циклоп встретил меня крепким рукопожатием и хлопками по плечам. Он был уставшим, но довольным. Как-никак его первая крупная победа в рамках обучения в академии. С изможденного лица его напарника тоже не сходила довольная улыбка. Парнишка был магом воздуха 3-го уровня, но держался, по словам циклопа, совсем неплохо. Аня увидела пару ожогов у них на лице и тут же подлечила. Вот, наконец, возле нас появилась Софья Петровна. Ее физиономия была такой кислой, будто она съела килограмм лимонов, а еще больше ее перекосило, когда я сказал, что Артем споткнулся и упал с моста. Мало того, что я ликвидировал одного из ее слуг, так еще перед комиссией объясняться. Тут не помогут ни статус, ни знакомство. Это гибель ученика Академии. В итоге те пары, которые не дошли до финала, будут отчислены. Софья Петровна не собиралась отказываться от своих слов. А еще я заметил, как искра злобно плюнула на платье этой сучки. Да так аккуратно, что та ничего не заметила. Жаль, что не пламенем. «Искра, это твоя новая способность?» — поинтересовался я у своего питомца. «Ого, следящее заклинание», — откликнулся Пэт. «Вот только очень плохо срабатывает». «Да ты просто умница», — похвалил я ее. «Можешь всего лишь слышать или... даже есть картинка?» «Посмотрим», — буркнула искорка. «Я еще не проверяла». Как раз наступило время ужина, и мы впятером пошли в столовую. Остальные же отправились в казарму собираться на лицевую. И как только мы сели за столик, из пространственного кармана вылетела искра. «Ой!» Она тут же приняла призрачный вид, и несколько студентов, которые успели заметить живого дракона, помотали головой и протерли глаза. А затем, наверное, подумав, что почудилось, переключились на прием пищи. «Так что у тебя?» – спросил я у дракоши. «Софья выбежала из своего кабинета и сейчас мчится в коттеджный поселок», – ответила Искра. «И да, картинка есть, я вижу ее глазами». «Так, ребята, я сейчас». Вскочил я из-за стола и выбежал из здания столовой. Когда я зашел в кабинет Дикого, тот выглядел очень раздраженным. «Ну, чего тебе, драконов?» Рыкнул он на меня. «Мне и так сейчас попало по шапке. Отчисление аж 4 студентов с твоей группы. Гибель еще одного». «Единственный шанс наказать Софью Петровну – это поймать ее с поличным. Именно так вы сказали?» – ответил я. «Ну и что? Чему ведешь?» «К тому, что уже прямо сейчас она направляется, вполне вероятно, на разговор со своими пособниками. Я даже могу сказать адрес». У Дикого тут же брови полезли вверх. Он выпучился, но потом тут же схватил со стола мой билет и набрал кого-то. Выслушал и, положив трубку, еще сильнее нахмурился. «Ты чего себе возомнил? Разыгрываешь меня?» – загрохотал он. Да так, что оконные стекла задрожали. «Софья у себя в кабинете, за столом!» Меня эта новость удивила. Но затем я все понял. Вот же хитрая стерва. «А вы попросите, чтобы проверили получше», – предложил я. «Сдается мне, что это призрачный двойник Софьи Петровны». «Смотри», – Дикий погрозил мне пальцем и позвонил еще раз. А уже после разговора он подорвался с места, хватая форменный пиджак со спинки кресла. «Ты оказался прав, молодец. Давай координаты и жди здесь». Я написал цифры на листе, и наставник выхватил его у меня из рук. Ни слова не говоря, он покинул помещение. За время его отсутствия я успел изучить и провести диагностику магической системы «Искорки». Улучшил нить природной брони, связав ее питанием манной по более прямому маршруту. И, конечно, обратил внимание еще на один момент. У нее действительно появилось новое заклинание. Вытянул его в ровненькую струнку, которая засияла перламутром. «Спасибо!» Искра была на 7-м небе от счастья. Она хотела еще что-то сказать, но тут дверь открылась, впустив разъяренного Дикого. «Феноменальная ситуация!» – запыхтел он, начиная мерить шагами комнату. «Из 20 студентов первого курса осталось 5. Это еще только половина испытательного срока магистра Академии!» Тут он многозначительно поднял указательный палец вверх. «Накрыли с поличным в одном из коттеджей. Тварь позорная! Со всей шайкой обсуждал очередное покушение. Знаешь, на кого?» «Догадываюсь», — улыбнулся я. «Я б на твоем месте напрягся, а не улыбался, как дурачок», — рыкнул Дикий. «Она так и не сдала заказчика. Значит, серьезные люди». Затем он взял себя в руки и сел за стол, убирая со стола какие-то бумаги в ящик. «В общем, под мою ответственность», – пробурчал он. «Все занятия мы сжимаем до 2 дней обучения, без перерывов на перекуры и прочую херню. Итогового экзамена не будет, точнее, он уже у вас был. Его вам устроила Софья. Это ж надо кинуть первокурсников на мост». «Так, а дальше-то что?» «Сдадите стандартные нормативы после каждого урока, и тогда будете зачислены в ряды курсантов магического спецназа. Понял меня?» «Да, конечно». Мне сложно было скрыть свою радость, но я старался как мог. «Ну что ты опять лыбишься, как тульский пряник?» — хмыкнул Дикий. «Будет непросто, сразу говорю. И поблажек не жди». «Естественно», — ответил я. «Я и не рассчитывал». «Иди уже», – отмахнулся Дикий. «Я же отправился передавать радостную новость». Когда я пришел в казарму, 4 отчисленных уже шли на лицевую. И после того, как рассказал парням и девушкам свежие новости, меня чуть ли не на руках начали качать. Все заплясали и засмеялись, а девчонки даже позволили себе расплакаться от счастья. Все-таки много сил было положено за это время, чего стоит последнее испытание. А Искорка по-своему выражала свою радость. Начала закладывать виражи под потолком помещения. «Ток-ток!» – услышал я голос Илены, и все обернулись. «Так, я сейчас», – ответил я остальным, а затем подошел к брюнетке, как всегда эффектной и загадочной. Теперь на ней было свободное цветастое платье, в котором она выглядела просто потрясающе. «Выглядишь великолепно», – сделал я ей комплимент и растерянно добавил. «А как ты перешла?» «Точно так же, как и возле храма», – улыбнулась Илена. «Нам пора, если верить твоему артефакту». «Да, он активировался». Еще по дороге в казарму портсигар от Тайпана начал светиться, а сейчас я заметил крохотную кнопку сбоку. «Тогда объявляю общий сбор». Мы специально выбрали то место, где отдыхали с Аней. Нет лишних глаз и ушей. «Я хотел включить в нашу команду еще одного человека», – обратился я ко всем. «Но тот оказался врагом, так что нас пятеро. Поехали». Я нажал на кнопку, и впереди затрещало серебристой энергией зеркало перехода. Я шагнул внутрь последним. Стоило мне выйти из слепящего портала, как он тут же схлопнулся. Большая пещера, чем-то напоминающая ту, в которую мы провалились на руднике вместе с Тихоном. Это была изнанка второго уровня. Местные существа нам не дали осмотреться. Нас атаковало несколько сотен тварей разных мастей и размеров. В уши ворвался писк, рык, какие-то гортанные звуки. А нос не мог привыкнуть к резкому запаху мокрой шерсти и нечистот. В хаосе мелькающих тел я заметил и крыс размером с человека, и гиен, которых я видел за куполом рудника, и даже тех собакоподобных монстров, которых сжигал на Каштаке. Уничтожили мы их оперативно. Никто особо не напрягался, благодаря мощной защите от Илеоны. Я же попробовал новое массовое заклинание – огненный дождь. Он оказался эффективнее столба огня, но и маны сожрал немерено. Вот последняя тварь упала под несколькими огненными каплями, сгорая за считанные секунды. А затем я увидел все те же глаза лучи, которые очень хорошо запомнил еще с того разлома, когда мы все чуть не погибли. В этот раз я увидел его. Из тени вышло человекоподобное существо в черном плаще и такого же цвета маски. Оно опиралось на посох, обтянутый змеиной кожей. Я вспомнил слова Тайпана, после чего улыбнулся. «Кажется, мы нашли реликвию». Я обратился к нашей группе, когда существо решило вступить в диалог. «Ну, привет, драконов!» – прохрипело оно. «Не думал, что встретимся в такой ситуации!» «Если где-то мы с тобой и виделись, то это во время прорыва, который ты недавно устроил», – ответил я ему. «А, ты не узнал меня!» Его голос был до боли мне знаком. «Где-то еще встречались?» Я был обескуражен его ответом. Существо сорвало со своего лица маску. «А теперь...» Я изумленно всмотрелся в лицо, тут же узнав его.